Он лежал у железных прутьев, а сороки садились на пол клетки в 3 дюймах от его носа и начинали разговаривать с ним тихими, хриплыми голосами, изредка заливаясь грубым хохотом, как будто рассказывали ему неприличные анекдоты. Они никогда не дразнили Роджера так упорно, как 2 других собак, и никогда не пытались заманить льстивыми речами к самой клетке, где его можно было хлопнуть крылом или потянуть за хвост, что они часто проделывали с Вьюном и Почкуном. В целом сороки относились ко всем собакам благосклонно, но те должны были выглядеть и вести себя вполне как собаки. Поэтому, когда у нас появилась Додо, сороки начисто отказались верить, что это собака, и с самого начала стали относиться к ней с насмешливым шумным презрением. Додо была из породы шотландских терьеров. Эти собаки похожи на толстые, покрытые шерстью колбасы с малюсенькими кривыми ножками, огромными выпуклыми глазами и длинными обвисшими ушами. Как ни странно, своим появлением у нас этот забавный уродец был обязан маме. Один наш знакомый держал пару таких собак, которые вдруг после долгих лет бесплодия произвели на свет 6 малюток. Бедный хозяин сбился с ног, пытаясь получше пристроить щенят, и мама по своей доброте и легкомыслию обещала взять одного себе. Через несколько дней она отправилась выбирать щенка и неблагоразумно выбрала суку. В тот момент ей даже в голову не пришло, как неосторожно вводить даму в дом, населенный только одними мужественными собаками. Зажав щенка под мышкой, настоящая сосиска со слабыми признаками сознания, мама забралась в машину и с торжеством покатила домой показывать свое приобретение. Когда автомобиль подъехал к дому, мы все собрались на веранде и смотрели, как мамино пучеглазое сокровище ковыляет к нам по дорожке, отчаянно размахивая ушами. Чтобы приводить свое длинное, неуклюжее тело в движение, щенку приходилось очень усердно работать крохотными лапами. Чуть ли не на каждом шагу он останавливался у клумбы, так как после долгой езды в автомобиле его сильно мутило. «Ах, какая прелесть!» — закричала Марго. «Ей-богу, он похож на галатурию!» — сказал Лесли. «Мама! Вот уж придумала!» — воскликнул Ларри с отвращением, разглядывая Додо. «Где ты только откопала этого собачьего Франкенштейна?» «Но это же прелесть!» — повторила Марго. «Что тебя в нем не устраивает?» «Это не он, а она», — сказала мама, с гордостью осматривая свою собственность. «Ее зовут Додо». «Ну вот», — сказал Ларри. «Меня не устраивают прежде всего 2 вещи. Во-первых, у нее мерзкое для животного имя. Во-вторых, приводить суку в дом, где живут вот эти 3 молодца, значит, не желать себе добра. А потом ты только посмотри на нее». «Отчего это она такая? Попала в катастрофу или такой родилась?» «Не говори глупости, милый. Это порода. Ей такой положено быть, чепуха, мама. Это урод. Ну кто умышленно станет выводить существо подобной формы?» Я напомнил, что и таксы имеют почти такую же форму. Их вывели специально для того, чтобы во время охоты на барсуков они могли проникать в их норы. Может быть, и шотландских терьеров вывели с такой же целью? Похоже, их вывели для того, чтобы они могли проникать в сточные трубы. Не говори гадости, милый. Это очень славные собачки, очень верные. Еще бы. Им приходится быть верными тем людям, кто проявит к ним интерес. Ведь у них не может быть много поклонников. Мне кажется, ты очень злишься на нее. Во всяком случае, с тобой сейчас нельзя рассуждать о красоте. В конце концов, ты просто поверхностный человек. Прежде чем бросать камни в чужой огород, ты лучше поищи бревно в своем глазу. Торжествующе выпалила Марго. «Это пословица или цитата из газеты «Строителей»?» — удивился Ларри. «Ты мне надоел», — сказала Марго с величественным презрением. «Ладно, ладно», — увещевала их мама. «Не ссорьтесь, это моя собака, и мне она нравится. Остальное не имеет значения». Поселившись у нас в доме, Додо почти сразу же выказала свои недостатки и причиняла нам хлопот гораздо больше, чем все остальные собаки вместе взятые. Прежде всего, у нее была слабая задняя нога. В любой час дня и ночи она без всяких видимых причин могла вывихнуться в бедренном суставе. Додо, не обладавшая стоическим характером,